как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом. «А что, не посмел? Сбрендил? То-то, брат!» Это, наверное, так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену. «Смешишь же ты, братец!» — прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя. «Мне сегодня очень весело!» — вскричал он. «Я, право, не знаю, почему. Да-да, мой друг, да. Я именно об этой особе и хотел говорить. Надо же окончательно высказаться, договориться до чего-нибудь и надеюсь, что в этот раз вы меня совершенно поймете. Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке отце, 60-летнем младенце. Ну, не стоит теперь поминать. Я ведь это так говорил. Ха-ха-ха! Ведь вы литератор, должны же были догадаться!» Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян. «Ну, а что касается до этой девушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас. Капризна она немножко, но ведь нет розы без шипов, как говорили 50 лет назад, и хорошо говорили. Шипы колются, но ведь это-то и заманчиво, и хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил за хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся, и у меня...» Он многознаменательно сжал губы. «Даже виды особенные. Ну да, это после». «Князь, послушайте, князь!» — вскричал я. «Я не понимаю в вас этой быстрой перемены, но перемените разговор, прошу вас». «Вы опять горячитесь. Ну хорошо, переменю, переменю. Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг. Очень вы ее уважаете?» «Разумеется», — отвечал я с грубым нетерпением. «Ну? Ну и любите?» — продолжал он, отвратительно скаля зубы и прищурив глаза. «Вы забываетесь!» — вскричал я. «Ну, не буду, не буду, успокойтесь. В удивительнейшем расположении духа я сегодня. Мне так весело, как давно не бывало. Не выпить ли нам шампанского? Как думаете, мой поэт?» «Я не буду пить, не хочу». «И не говорите, вы непременно должны мне составить сегодня компанию. Я чувствую себя прекрасно, и так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один. Кто знает, мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на «ты». Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете. Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтобы вы разделили сегодня со мной и горе, и радость, и веселье, и слезы. Хотя надеюсь, что я-то, по крайней мере, не заплачу. Ну как же, Иван Петрович? Ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то все мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите. Но ведь вы здесь единственно для того, чтобы что-нибудь услышать. Не правда ли? — прибавил он, опять нагло мне подмигивая. — Ну так и выбирайте. Угроза была важная. Я согласился. Уж не хочет ли он меня напоить пьяным, — подумал я. Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухе, который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он, всегда такой приличный, изящный в обществе, любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться, как стелька, и потаенно развратничать. Гадко и таинственно развратничать. Я слыхал о нем ужасные слухи. Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми, и особенно перед Наташей. Однажды было, он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал, и, признаюсь, прежде не верил. Теперь же ждал, что будет. Подали вино, князь налил 2 бокала себе и мне. «Милая, милая девочка, хоть и побронила меня», — продолжал он с наслаждением, смакуя вино. «Но эти милые существа именно тут-то и милы, в такие именно моменты. А ведь она, наверное, думала, что меня пристыдила. Помните, в тот вечер разбила в прах? И как к ней идет румянец. Знаток вы в женщинах? Иногда внезапно румянец ужасно идет к бледным щекам. Заметили вы это? Ах, боже мой, да вы, кажется, опять сердитесь». «Да, сержусь», — вскричал я, уже не сдерживая себя. «И не хочу, чтобы вы говорили теперь о Наталье Николаевне, то есть говорили в таком тоне. Я не позволю вам этого». «О-о-о! Ну, извольте, сделаю вам удовольствие, переменю тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю, Иван Петрович. Если бы вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие. Князь, не лучше ли говорить о деле? Прервал я его. То есть о нашем деле, хотите вы сказать? Я вас понимаю с полуслова, Монами, но вы не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас, если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю. Я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто губить себя. Уж вы позвольте мне коснуться этой деликатной материи, я из дружбы. Вы бедны, вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман в журнал вашего антрепренера, ведь так? Хоть и так, но все же это почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее, прочее. Знаю, что вы хотите сказать, все это давно напечатано. А следственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности? Ну, уж, конечно, не вы. Только что же делать, если мы именно касаемся этой деликатной струны? Ведь не обходить же ее. Ну да, впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях? И он отвратительно захохотал. А вот что меня удивляет. Что за охота вам играть роль второго лица? Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то, что может быть самый великий подвиг человека в том, если он сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица. Кажется, что-то эдакое. Об этом я еще где-то разговор слышал. Но ведь Алеша отбил у вас невесту. Я ведь это знаю. А вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете, и чуть ли у них не на побегушках. Вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства. Как это вам не надоест, в самом деле? Даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады. А главное, стыдно. Стыдно! Князь! Вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтобы скорбить! Вскричал я вне себя от злости. «О, нет, мой друг, нет, я в эту минуту просто-запросто деловой человек и хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить все дело, но оставим на время все дело, а вы меня дослушайте до конца. Постарайтесь не горячиться хоть две какие-нибудь минутки. Ну, как вы думаете, что если бы вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о постороннем. Что же вы на меня с таким удивлением смотрите?» «Жду, когда вы все кончите», — отвечал я, действительно смотря на него с удивлением. «Да высказывать-то нечего. Мне именно хотелось знать, что бы вы сказали, если бы вам кто-нибудь из друзей ваших, желающий вам основательного, истинного счастья, не эфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но уже кое-что испытавшую. Я говорю аллегорически, но вы меня понимаете, но вроде Натальи Николаевны, разумеется, с приличным вознаграждением». Заметьте, я говорю о постороннем, а не о нашем деле. Ну, что бы вы сказали? Я скажу вам, что вы сошли с ума. Ха-ха-ха, ба! Да вы чуть ли не бить меня собираетесь. Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною. Он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось, и я понимал это, что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренне презирал и смеялся надо мною. Я предчувствовал еще с самого начала, что все это преднамеренно и к чему-нибудь клонится. Но я был в таком положении, что во что бы то ни стало, должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи, и я должен был решиться на все и все перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось все дело. Но как можно было слушать эти цинические подлые выходки на ее счет? Как можно было это переносить хладнокровно? А он, вдобавок к тому, сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. Впрочем, он ведь сам нуждается во мне, подумал я, и стал отвечать ему резко и брончливо. Он понял это. «Вот что, молодой мой друг», — начал он серьезно смотря на меня, — «нам с вами эдак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать, ну а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо. Ну так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?» Я скрепился и смолчал, несмотря на то, что он смотрел на меня с такой едкой насмешкой, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что я уже согласился не уходить, и продолжал. «Не сердитесь на меня, друг мой. Вы ведь на что рассердились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня, в самой сущности дела, ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами. С раздушенную ли вежливостью, или как теперь? Следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой бономи, добродушия? Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, моншер, мой дорогой, да, побольше бономи с вашей стороны, мы сладимся, сговоримся совершенно и, наконец, поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь. Мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины постарали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей, впрочем, очень миленькой девочкой, что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погремасничать. Ну, случай и вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу. Вы меня удивляете, князь, и я вас не узнаю. Вы впадаете в тон Полишинеля, эти неожиданные откровенности. А ведь это верно отчасти, премиленькое сравнение. Я кучу, мой друг, я кучу, я рад и доволен, но вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможные снисхождения. Ну, давайте-ка лучше пить, — решил он, совершенно довольный собой и подливая в бокал. Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер, помните, у Наташи, доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой, и не хочу этого забыть. Не забыть, не скрывать. Конечно, будет и наше время, и даже быстро приближается, но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали. Это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и пасторалям. И одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг сразу огорошить его. Вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу, показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. «Что? Вы этого не понимаете? Вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так ли?» «Разумеется, так». «Вы откровенны. Ну да что же делать, если самого меня мучат? Глупо, и я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кое-какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на Полишинеля, а ведь Полишинель откровенен, не правда ли?» «Послушайте, князь, теперь поздно, и право...» «Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно, знаете, эдак за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян? Ничего, это лучше. Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны, с таким наслаждением об них вспоминается. Вы недобрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности в вас нет, чувствительности. Ну что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу. Ну как этого не понять? А еще литератор. Да вы бы должны были случай благословлять, ведь вы можете с меня тип писать. Ха-ха-ха-ха. Боже, как я мило откровенен сегодня!» Он, видимо, хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян, — подумал я. Пьяный всегда разболтает. Но он был себе на уме. «Друг мой», — начал он, видимо, наслаждаясь собой, — «я сделал вам сейчас одно признание, может быть, даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с Полишинелем, что меня искренне рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопристоен, как мужик, одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно. Во-вторых, я не у себя, а с вами. То есть я хочу сказать, что мы теперь кутим, как добрые приятели. А в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы. Это, впрочем, было ужасно давно, в золотые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями. И, разумеется, скучал, на чем свет стоит. И вы не поверите, что тогда случилось со мною. От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками. Да уж вы не гримасничаете ли. О, молодой мой друг, да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться? Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот. Люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и наслаждаться жизнью. Умрем, и что там? Ну так вот, я и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж, красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать, прошлые проказы, мой поэт. Да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице. У меня ведь в селе больница была на 12 кроватей, великолепно устроенная, чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился ею, филантропом был. Но мужичка чуть не засек за жену. Ну что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать. Возмущает ваши благородные чувства. Ну-ну, успокойтесь, все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал. Хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать. В такую тогда колею попал, тогда и сёк. Теперь не высеку, теперь надо гримасничать. Теперь мы все гримасничаем, такое время пришло. Но более всего меня смешит теперь дурак Ихменёв. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком, и что ж, он из доброты своей души, созданный, кажется, из патоки, от того, что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, решился ничему не верить и не поверил. То есть факту не поверил, и 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ну да, все это вздор. Выпьем, мой юный друг. Послушайте, любите вы женщин? Я ничего не отвечал, я только слушал его. Он уж начал вторую бутылку. А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одной мадмуазель Филиберт, а? Как вы думаете, да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите. Он было задумался, но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал. Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы меня называете в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу. Если б только могло быть, чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может, если б могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль, не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, Что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт. То есть изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так. Вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровений других и больше ничего. Что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде. Это я скверно делаю, но я теперь так хочу. Впрочем, не беспокойтесь, — прибавил он с насмешливой улыбкой. Я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. Заметьте себе еще, я не конфужу вас, не спрашиваю о том, нет ли у вас у самого каких-нибудь таких же тайн, чтобы вашими тайнами оправдать и себя. Я поступаю прилично и благородно. Вообще, я всегда поступаю благородно. — Вы просто заговариваетесь, — сказал я, с презрением смотря на него. — Заговариваетесь? А сказать, об чем вы теперь думаете? Вы думаете, зачем это я завез вас сюда? И вдруг ни с того ни с сего так перед вами разоткровенничался. Так или нет? — Так. Ну, это вы после узнаете. А проще всего выпили чуть не две бутылки и охмелели. То есть просто пьян. И это может быть. Охмелели, то есть это понежнее, чем пьян. О преисполненной деликатностей человек! Но мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о таком интересном предмете. Да, мой поэт. Если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины. Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня, конфидентом ваших тайн и любовных стремлений. Хм, да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь, а, впрочем, хоть бы и так, безо всяких причин. Вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть... особое сладострастие в этом внезапном срыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдится перед ним. Я вам расскажу анекдот. Был в Париже один сумасшедший чиновник. Его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия. Он раздевался у себя дома, совершенно как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него и с важной величественной миной выходил на улицу. Но сбоку посмотреть человек, как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтоб кругом никого не было, он молча шел на него. Самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, развертывал свой плащ и показывал себя во всем чистосердечии. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя, важно, плавно, как тень в Гамлете. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло все его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. Огорошив! Каково словечко? Я его вычитал где-то в вашей же современной литературе. — Ну, так кто был сумасшедший, а вы себе на уме? — Да, — князь захохотал. — Вы справедливо судите, мой милый, — прибавил он с самым наглым выражением лица. — Князь, — сказал я, разгорячившись от его нахальства, — вы нас ненавидите, в том числе и меня, и мстите мне теперь за все и за всех. Все это в вас из самого мелкого самолюбия. Вы злы и мелочно злы. Мы вас разозлили, и, может быть, больше всего вы сердитесь за тот вечер. Разумеется, вы ничем так сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне. Вы избавляете себя даже от обыденной и всем обязательной вежливости, которую мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме. — Для чего же вы это мне все говорите? — спросил он, грубо и злобно смотря на меня. — Чтоб показать свою проницательность? — Чтоб показать, что я вас понимаю, и заявить это перед вами. — Келеде, моншер, что за мысль, мой дорогой? — продолжал он, вдруг переменив свой тон на прежний веселый и болтливо-добродушный. — Вы только отбили меня от предмета. Бувон, мон ами, выпьем, мой друг, позвольте мне налить. А я только что было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней. Была она не первой молодости, а так лет 27-28. Красавица первостепенная. Что за бюст, что за осанка, что за походка. Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго. Держала себя величаво и недоступно. Она слова холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своей недосягаемой, своей грозной добродетелью. Именно грозную. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляды и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, уж так она себя поставила в обществе. Боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем, тоже спокойный и величавый. И что ж, не было развратницы, развратнее этой женщины, и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом, я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего подозрения. Только одна ее прихорошенькая камеристка-француженка была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться. Она тоже брала участие в деле. Каким образом, я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении была его таинственность и наглость обмана. Это насмешка над всем, о чем графиня проповедовала в обществе, как о высоком, недоступном и ненарушимом. И, наконец, этот внутренний дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать, и все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячечное воображение не смело бы и помыслить. Вот в этом-то главное и заключалось самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная. Я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменила меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг? «Фу, какая низость!» — отвечал я с отвращением, выслушав это признание. «Вы бы не были молодым моим другом, если бы отвечали иначе. Я так и знал, что вы это скажете. Ха-ха! Подождите, мономи, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого. Эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться». «Да зачем же доходить до такого зверства?» «До какого зверства?» до которого дошла эта женщина и вы с нею. — А, вы называете это зверством. Признак, что вы все еще на помочах и на веревочке. Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но будем говорить попроще, Монами. Согласитесь сами, ведь все это вздор. Что же не вздор? Не вздор — это личность, это я сам. Все для меня, и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя. Пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих, и дошел до того, что ничего у него не осталось. Остался в итоге нуль. Вот он и провозгласил, что в жизни самая лучшая — синильная кислота. Вы скажете, это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом, что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда. Но вы поэт. А я простой человек, и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи. У вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете. Но что же мне делать, если я, наверное, знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм? И чем добродетельнее дело, тем более тут эгоизма. Люби самого себя. Вот одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сделка. Даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности к ближнему. Вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно. Хотя, признаюсь, вам, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а суметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь. Тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов, и ансом. В общем, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно... добродетельнее. Я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак-философ, без сомнения, немец. Нет! В жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель, огромную ставку в карты, ужасно люблю карты. Но главное — женщины. И женщины во всех видах. Я даже люблю потаенный, темный разврат. Постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязноцой для разнообразия. Смотрю я на ваше лицо, с каким презрением смотрите вы на меня теперь. Вы правы, — отвечал я. Ну, положим, что и вы правы, но ведь, во всяком случае, лучше грязноца, чем синильная кислота. Не правда ли? Нет уж, синильная кислота лучше. Я нарочно спросил вас, не правда ли, чтобы насладиться вашим ответом. Я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязноцой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете, и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет. Да ведь и теперь есть пословица «дуракам счастье», и, знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им. Выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваю значения. Ведь я вижу, что я живу в обществе пустом. Но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю. Хоть и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо. И нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати, посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи. Поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покровительствует. Я хочу непременно жить до 90 лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Ведь черт знает еще, как придется умереть. Ну, к чему говорить об этом? Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию! Булон, моншер! Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы? Я иду, да и вам пора. Полноте, полноте! Я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. У вас мало любви, мой поэт. Ну, постойте, я хочу еще бутылку. Третью? Третью. Про добродетель, мой юный питомец. Вы мне позвольте назвать вас этим сладким именем? Кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок. Итак, мой питомец, про добродетель я уж сказал вам. Чем добродетель добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Хочу вам рассказать на эту тему один примиленький анекдот. Я любил однажды девушку и любил почти искренне. Она даже многим для меня пожертвовала. «Это та, которую вы обокрали?» — грубо спросил я, не желая более сдерживаться. Князь вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами. В его взгляде было недоумение и бешенство. «Постойте», — проговорил он как бы про себя. «Постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьян, и мне трудно сообразить». Он замолчал и пытливо с той же злобой смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтобы я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело, почти никому неизвестное, и нет ли во всем этом какой-нибудь опасности. Так продолжалось с минуту, но вдруг лицо его быстро изменилось. Прежнее насмешливое пьяно-веселое выражение появилось снова в его глазах. Он захохотал. Толеранты только! Ну что ж, я действительно стоял перед ней как оплеванный, когда она брякнула мне в глаза, что я обокрал ее. Как она визжала тогда, как ругалась! Бешеная была женщина и без всякой выдержки. Но посудите сами. Во-первых, я вовсе не обокрал ее, как вы сейчас выразились. Она подарила мне свои деньги сама, и они уже были мои. Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак. Говоря это, он взглянул на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным. Я вам благодарен, ношу его. Вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это неблагородно, зачем же дарить? Во-вторых, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратил их назад, но согласитесь сами. Где же я вдруг мог собрать такую сумму? А главное, я терпеть не могу постарали и шиллеровщины, я уже вам говорил. Но это-то и было всему причиной. Вы не поверите, как она рисовалась передо мной, крича, что дарит мне, впрочем, мои же деньги. Злость взяла меня, и я вдруг сумел рассудить совершенно правильно, потому что присутствие духа никогда не оставляет меня. Я рассудил, что, отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастную. Я бы отнял у ней наслаждение быть несчастной вполне из-за меня и проклинать меня за это всю свою жизнь. Поверьте, мой друг, в несчастье такого рода есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и великодушным и иметь полное право назвать своего обидчика подлецом. Это упоение злобы встречается у шиллеровских натур, разумеется. Может быть, потом ей было нечего есть, но я уверен, что она была счастлива. Я и не хотел лишить ее этого счастья и не отослал ей денег. Таким образом, и оправдано вполне мое правило, что чем громче и крупнее человеческое великодушие, тем больше в нем самого отвратительного эгоизма. Неужели вам это не ясно? Но вы хотели поддеть меня. Ну, признайтесь, хотели поддеть.

Вы все угадали. Недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафт ведь не будем пить? Вы пьяны, и единственно потому я не отвечаю вам, как бы следовало. Опять фигура умолчания, не договорили, как следовало бы отвечать. Заплатить за вас вы мне не позволяете. Не беспокойтесь, я сам заплачу. Ну уж без сомнения. Ведь нам не по дороге. Я с вами не поеду. Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли. Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своей дорогой. Был 3 час утра. Шел дождь. Ночь была темная.